Глава 50. Блэксорн в одиночестве сидел под утренним солнцем. Здесь, в углу сада, перед своим домиком, он отдыхал после обеда со словарем в руках. Был прекрасный безоблачный день, первый за много недель. И пятый день с тех пор, как он последний раз видел Туаранагу. Все это время он провел в стенах замка, не имея возможности увидеть Марико или навестить свой корабль или команду, посмотреть город, поохотиться, проехаться на лошади. Раз в день он плавал в одном из крепостных рвов с другими самураями и проводил время, обучая их плаванию и нырянию, но ожидание от этого не становилось легче. «Простите, Анджен-сан, но сейчас у всех то же самое», — успокоила его Марико вчера, когда он случайно встретил ее в замке. «Даже господин Хиро Мацу должен ждать. Он приехал и все еще не может увидеться с господином Торанагой. Никто не может его увидеть». «Но это важно, Марико-сан. Я думал, он понимает, что важен каждый день. А ему нельзя послать письмо? О, да, Анджен-сан, это просто». «Вы только напишите. Если вы скажете мне, что вы хотите передать, я напишу для вас. Все должны писать ему, если хотят получить аудиенцию. Так он теперь требует. Пожалуйста, потерпите. Это все, что остается. Тогда, пожалуйста, попросите его о встрече. Я буду признателен. Не беспокойтесь, я сделаю это с удовольствием». «Где вы сейчас? Уже 4 дня, как я вас не видел. Пожалуйста, извините меня, но я должна столько всего сделать. Это мне трудновато. Так много приготовлений. Что происходит? Весь этот замок вот уже целую неделю словно потревоженный улей. Ох, простите, все прекрасно, Анджен-сан». «Да? Извините, но генерал и главный управляющий совершили сеппуку во дворе перед главной башней. Это нормально?» Господин Торанага замкнулся в башне из слоновой кости, заставляя всех ждать его без видимых причин. Это тоже обычно. А что с господином Хиромацу? Господин Торанага — наш повелитель. Что он не делает все правильно? А вы, Марико-сан, почему я не вижу вас? Прошу извинить меня, но господин Торанага приказал мне предоставить вас вашим занятиям. Я сегодня навещу вашу наложницу, Анджен-сан. Я не собираюсь навещать вас. Почему он возражает против этого? По одной причине, мне кажется, чтобы вам приходилось говорить только на нашем языке. Это продлится всего несколько дней, не так ли? «Когда вы поедете в Осаку?» «Не знаю. Я думала выехать 3 дня назад, но господин Торанага еще не подписал мой пропуск. Я уже договорилась о носильщиках и лошадях и ежедневно отдаю мои путевые документы на подпись секретарю, но они всегда возвращаются обратно. Принесите завтра». «Думаю, что я поеду в Осаку морем. Он не говорил, чтобы я взял вас с собой?» «Да-да, говорил, но...» «Ну, вы же знаете, Анджен-сан, с нашим сюзереном никогда не знаешь ничего заранее. Он меняет свои планы». «Он всегда был такой?» «И да, и нет. С поездки в Йокосе он охвачен, как бы это сказать, меланхолией, да? Да, меланхолией. И стал совсем другим, да? Он теперь другой». «С тех пор, как мы пересекли первый мост, вы тоже во власти меланхолии и совсем другая. Я вижу, вы теперь совсем другая. Первый мост был конец и начало, Анджен-сан. И наше обещание, да?» «Да, пожалуйста, извините меня». Она печально поклонилась и ушла, а потом, отойдя на безопасное расстояние, не поворачиваясь, прошептала: «Ты...» Это слово задержалось в коридоре вместе с запахом ее духов. За вечерней едой Блэксорн пытался допросить Фудзико, но она также не знала ничего интересного или не могла, не хотела объяснить ему, что творится в крепости. «Дозо гомен насай, Анджен-сан». Спать он отправился раздраженным. Его не устраивала эта отсрочка. Он не мог проводить ночи с Марико. Всегда очень обидно сознавать, что она рядом, что Бунтаро уехал из города. «А сейчас это ты?» Говорила и о ее желании, таком же сильном, как и у него. Несколько дней назад он отправился к ее дому под предлогом, что ему нужно помочь с японским. Самурай из охраны выразил сожаление. «Марико-сан нет дома». Он поблагодарил и вяло побрел к главным южным воротам. Отсюда он мог видеть океан. Но земля была такая плоская, что не удалось разглядеть ни верфей, ни доков, хотя, казалось ему, он различал вдалеке высокие мачты своего судна. Океан притягивал его. Величавая вода, дальний горизонт, таинственная глубина. Так хотелось вновь почувствовать. Попутный ветер обвивает голову, глаза щурятся от ветра, а язык ощущает вкус соли. Кренится под ногами палуба, рангоут, такелаж потрескивают и стонут под давлением парусов, а их треплет крепкий бриз, когда меняет направление. И свобода — это куда важнее всего остального. Свобода — идти куда хочешь при любой погоде и при первом желании. Свобода — стоять на юте и быть судьей, как здесь единственный судья Торанага. Блэксорн взглянул на верхушку башни замка. Солнце отражалось в причудливо изогнутых черепицах крыши. Он не заметил там никакого движения, хотя и знал, что каждое окно ниже самого верхнего этажа тщательно охраняется. Колокола пробили, отмерив очередной час. Сначала он подумал, что это середина часа лошади, а не 8 ударов этого часа времени высокой луны. Он засунул словарь в рукав, радуясь, что наступило время первой настоящей еды. Сегодня это был рис со слегка поджаренными креветками, рыбный суп и маринованные овощи. «Не хотите ли еще, Анджин-сан?» «Спасибо, Фудзико». «Да, пожалуйста, рису и немного рыбы». «Хорошо, очень». Он поискал слово «превосходно» и произнес его несколько раз, чтобы запомнить. «Да, превосходно, превосходно». Фудзико была обрадована. «Спасибо, это рыба с севера. На севере вода холоднее, понимаете? Она называется Курима-эби». Он повторил название и постарался удержать его в памяти. Когда он кончил есть, она налила чаю и вынула из рукава сверток. «Здесь деньги, Анджин-сан». Она показала ему золотые монеты. 50 кобанов. Стоимостью 150 коку. Они вам не потребуются? На моряков. Простите, вы меня понимаете? Да, спасибо. Пожалуйста, достаточно? Да, думаю, что да. Где вы их взяли?» «Главный у Торанаги-сама». Фудзико пыталась найти способ объяснить проще. «Я пошла к важному человеку у Торанаги-сама, главному. Как Мура, понимаете, не самураю, просто кассиру. Расписалась за вас. Ах, понятно, спасибо. Мои деньги? Мои, коку? О, да». «Этот дом, еда, слуги, кто платит?» «О, я плачу. Из ваших. Из ваших коку за один год. А этого достаточно? Достаточно коку? О, да. Да, думаю, что хватит», — сказала она. «А почему беспокойство? Вы выглядите обеспокоенной. О, прошу меня извинить, Анджин-сан. Я не обеспокоена, не беспокоюсь. Болит, ожоги?» «Не болит, смотрите». Фудзико осторожно встала с толстой подушки, которую приказал принести для нее Блэксорн. Она встала на колени прямо на татами, не выказывая никакого неудобства. Потом опять опустилась на пятки и устроилась на подушке поудобнее. «Вот, все хорошо». «Очень хорошо», — порадовался он за нее. «Покажите-ка, ну...» Она осторожно встала и подняла край юбки, показав ему ноги сзади. Рубцовая ткань не лопалась, нагноений не было. «Очень хорошо. Скоро будет похоже на кожу новорожденного, правда? Спасибо, да, мягкая. Благодарю вас, Анжин-сан». Он обратил внимание, что ее голос слегка изменился, но ничего не сказал. Этой ночью он не отпустил ее. Она была ничего себе, не более того. У него не осталось приятных воспоминаний, радостной усталости. «Так плохо», — подумал он, — «но все-таки не совсем плохо». Прежде чем уйти, она стала на колени и поклонилась, потом положила руки ему на лоб. «Я благодарю вас от всей души, а теперь, пожалуйста, усните, Анжин-сан». «Спасибо, Фудзико-сан, я посплю позже. Пожалуйста, усните сейчас, это мой долг и доставит мне большую радость». Прикосновение ее руки было теплым и сухим, и не доставило ему никакого удовольствия. Тем не менее он сделал вид, что заснул. Она ласкала его неумело, хотя и с большим терпением, потом тихонько ушла в свою комнату. Оставшись один и радуясь этому, Блэксерн лежал так, глядя в темноту, и вспоминал. Вопрос о Фудзико он обсуждал с Марико во время путешествия из Йокосе-Ведо. «Это ваш долг», — сказала ему Марико, лежа в его объятиях. «Я думаю, это было бы неправильно, да? Если у нее родится ребенок, а я поплыву домой и вернусь обратно через 4 года, Бог знает, что может случиться за это время». Он помнил, как вздрогнула при этом Марико. «Ох, Анжин-сан, это так долго! Ну, 3 года! Но вы поедете со мной, я возьму вас с собой!» «Ты обещаешь, милый? Ничего такого не произойдет, правда?» «Ты права, но с Фудзико может произойти столько неприятностей, я не думаю, чтобы она хотела от меня ребенка». «Вы этого не знаете. Я не понимаю вас, Анжин-сан. Это ваш долг. Она всегда может не доводить до ребенка, правда? Не забывайте, она ваша наложница. Вы поистине опозоритесь, если не будете спать с ней. В конце концов, Торанага лично приказал ей прийти в ваш дом». «Почему он сделал это? Я не знаю, неважно. Он приказал, значит, и для нее, и для вас. Это самое лучшее. Это хорошо, правда? Она выполняет свой долг как может лучше. Прошу меня извинить, вам не кажется, что и вам следует выполнить свой? Хватит читать лекции. Любите меня и не разговаривайте. Как мне любить тебя? Ах, как мне сегодня объясняла Кику-сан. Как это? Вот так. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Ох, я забыла, пожалуйста, зажги лампу, Анжин-сан. Я хочу кое-что показать тебе. Потом, сейчас я... О, пожалуйста, извините меня, это надо сейчас. Я купила для вас эту книгу о сексе. Картинки очень смешные. Я не хочу сейчас смотреть эту книгу. «Простите меня, Анжин-сан, но, может быть, одна из этих картинок возбудит вас. Как можно научиться сексу без книги по этому делу? Я уже возбужден, но Кику-сан сказала, что это первый и самый лучший способ выбора позы. Их всего 47, некоторые из них кажутся удивительными и очень трудными, но она сказала, что важно попробовать все. Почему вы смеетесь?» «Вы смеетесь. Почему бы мне тоже не посмеяться? Но я смеюсь, потому что вы хихикаете, и я чувствую, как трясется ваш желудок. А вы не даете мне встать. Пожалуйста, позвольте мне встать, Анжин-сан». «Ах, но вы не сможете так сесть, Марико, моя любимая. Нет такой женщины в мире, которая могла бы так сесть. Но, Анжин-сан, пожалуйста, вы должны дать мне встать. Я хочу показать вам». «Хорошо, но если это «О, нет, Анжин-сан, я не хотела. Вы не должны, вы не можете просто оставить меня. Пожалуйста, пока не надо. Пожалуйста, не оставляйте меня. Ох, как я люблю тебя так!» Блэксорн вспомнил, что Марико во время любви возбуждала его больше, чем Кику, а Фудзико не с кем было и сравнивать. А Фелисите? «Ах, Фелисите!» — подумал он, сосредоточившись на этой мысли. «Я должен был сойти с ума, чтобы любить Марико и Кику, и все-таки, если говорить честно, она не может сравниться даже с Фудзико. Фудзико была чистой, бедная Фелисите. Я никогда не смогу рассказать ей, но у меня мурашки по спине, когда вспоминаю о нас, как мы совокуплялись, словно пара горностаев в сене или под грязными одеялами. Теперь я многое знаю лучше. Теперь я могу научить ее, но захочет ли она учиться? И как мы сможем стать такими чистыми, оставаться чистыми и жить чистыми? Мой дом — это грязь на грязи, но там моя жена и мои дети, и я им принадлежу. «Не думай о том доме, Анжин-сан», — прошептала Марико сразу же, как только над ним опустились сумерки воспоминаний. «Настоящий дом здесь, другой далеко. Реальность здесь. Ты сойдешь с ума, если будешь искать Ва в таком невозможном положении. Слушайте, если вы хотите мира, вы должны научиться пить чай из пустой чашки». Она показала ему как. «Вы думаете, что в чашке реальность. Вы думаете, что там чай, бледно-зеленый напиток богов. Если вы предельно сконцентрируетесь, о, учителя дзен могут вам это показать, Анжин-сан. Это самое трудное, но это и так легко. Как бы мне хотелось достаточно искусно показать вам это, тогда все в мире может быть вашим, что бы ни попросить, даже самые недостижимые дары, такие, как совершенное спокойствие». Он пробовал много раз, но никогда не мог подтянуть жидкость, если ее там не было. «Ничего, Анжин-сан, потребуется очень много времени, чтобы научиться, но когда-нибудь вы сможете». «А вы можете? Редко. Только в моменты печали или одиночества. Но вкус несуществующего чая, кажется, придает силы жизни. Это трудно объяснить. У меня получалось раз или два. Иногда вы достигаете ва с одной попытки». Сейчас, лежа в темноте замка совсем без сна, он зажег свечу и сосредоточился на маленькой фарфоровой чашке, которую дала ему Марико и которую он теперь все время держал у своей постели. Он пробовал целый час, но так и не смог очистить голову. Неизменно одна за другой начинали появляться все те же мысли. «Я хочу уехать, хочу остаться». «Я ненавижу и то, и другое, стремлюсь и к тому, и к другому. А как живут это? Если бы дело касалось меня одного, я бы не уехал. Пока бы не уехал, но здесь замешаны и другие, а они не это. И я дал обещание, я кормчий перед лицом Господа нашего, я обещаю вести корабли и с Божьей милостью привести их обратно». «Я хочу Марико. Я хочу увидеть земли, которые мне дал Торанага. Мне нужно остаться здесь и насладиться плодами моего везения еще некоторое время. Да, но есть еще долг, и он превыше всего». На рассвете Блэксорн знал, что хотя он и делает вид, что снова отложил решение, на самом деле он решил окончательно. «Помоги мне, Бог, раз и навсегда я все же кормчий». Торанага развернул маленький обрывок бумаги, который прибыл через 2 часа после рассвета. Послание от его матери было очень простым. «Ваш брат согласен, мой сын. Его письмо с подтверждением будет выслано сегодня с гонцом. Официальный визит господина Судару и его семейства должен начаться в течение 10 дней». Торанага сел. Он как-то сразу вдруг ослаб. Голуби вспархивали со своих насестов, потом снова усаживались. На голубятню проникало ласковое утреннее солнышко, хотя дождевые облака снова пригоняло ветерком. Собрав все свои силы, он заторопился вниз по ступенькам в свои апартаменты. «Нага-сан, да, отец, пошли за Хиро-мацу. После него приведи моего секретаря». «Да, отец». Старый генерал пришел сразу же. Суставы его скрипели от такого карабканья по лестнице. Он низко поклонился, как всегда, держа меч в руках. Лицо его казалось свирепее, старше и решительнее, чем когда-либо. «Добро пожаловать, старый дружище!» «Спасибо, господин!» Хиромацу поднял на него глаза. «Я печален, увидев на вашем лице все заботы мира. И я опечален, увидев и услышав о стольких заговорах против меня. Да, измена — ужасная вещь». Торанага заметил, как рассматривают его непримиримые глаза старика. «Вы можете говорить свободно, друг мой. Вы знали, что я здесь?» Старик был мрачен. «Прошу простить, что заставил вас ждать. Извините, что я беспокою вас. Чему вы радуетесь, господин? Пожалуйста, сообщите мне свое решение о будущем вашего дома. Это окончательное решение ехать в Осаку, склониться перед этой навозной кучей? А вы знаете какое-нибудь мое окончательное решение по какому-нибудь вопросу?» Хиромацу нахмурился, потом осторожно выпрямил спину, чтобы облегчить боль в плечах. «Я всегда знал, что вы терпеливы и решительны, и всегда выигрываете, вот поэтому я и не могу понять вас сейчас. Не похоже, чтобы вы сдались. Разве судьба государства не важнее моего будущего? Нет. И Шидо, и другие регенты все еще официальные правители страны, согласно завещанию Тайко. Я вассал Йоситора Наги Нохминовара и не признаю никого больше. Хорошо, послезавтра. День, выбранный мною для выезда в Осаку. Да, я слышал это. Вы будете командовать эскортом. Бунтаро — ваш помощник». Старый генерал вздохнул. «Я тоже знаю это, господин, но с тех пор, как я вернулся сюда, господин, я поговорил со старшими советниками и генералами». «Да? Ну и каково же их мнение? Что вам не следует оставлять Эдо, что ваши приказы необходимо временно отменить. Кому? Мне? Моими приказами? Это то, чего они хотят? Или это то, что вы решили?» Хиромацу положил меч на пол поближе к Торанаге и, оставшись беззащитным, прямо посмотрел на него. «Пожалуйста, извините меня, господин. Я хотел спросить вас, что мне следует делать? Мой долг, казалось бы, говорит мне, что мне следует взять на себя командование и не допустить вашего отъезда. Это вынудит Ишидо сразу же двинуться на нас. Мы, конечно же, проиграем, но это, видимо, единственный достойный путь. Но глупый, правда?» Серо-стальные брови генерала нахмурились. «Нет, мы умрем в бою с почетом. Мы выиграем ва. Кванто проиграет войну, но у нас в этой жизни не будет другого хозяина. Сигата Ганаи. Я никогда не радовался, бессмысленно губя своих людей. Я никогда не проиграл ни одной битвы и не вижу причины, почему мне надо начинать это теперь. Потерпеть поражение в бою не позор, господин. Разве сдаться лучше? «Вы все сошлись в этом сговоре? Господин, прошу меня извинить, я разговаривал только с отдельными людьми и только с военной точки зрения. Нет никакой измены или сговора». «И все-таки вы прислушивались к заговорщикам? Прошу меня извинить, но если я соглашусь, как ваш главнокомандующий, тогда это уже не будет изменой, а станет законной государственной политикой». «Принимать решение без вашего сюзерена — измена. Господин, известно много случаев свержения сюзерена. Это делали вы, Города, Тайко. Мы все делали вещи и похуже. Победитель никогда не считается преступником. Вы решили свергнуть меня? Я прошу вас помочь мне в этом решении». «Вы единственный человек, которому я думал, можно доверять. Клянусь всеми богами, я просто хотел быть вашим самым преданным вассалом. Я только солдат и хотел бы выполнить свой долг перед вами. Я думаю только о вас. Я заслужил ваше доверие. Если это вам поможет, возьмите мою жизнь. Если это склонит вас к бою, я с радостью отдам мою жизнь, жизнь моего рода, сегодня, при всех, или наедине, или как вы пожелаете. Разве не так поступил наш друг генерал Кьесио? Простите, но я не понимаю, почему мне следует позволить вам одним махом отбросить всю жизнь?»